بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما ما بعد. Сегодня соизволение Аллаха и по милости Аллаха Субханаху ва Тааля 15 Шавваля мы начинаем уроки души Малты. И первый урок, который мы начинаем, открываем с 40 хадиса, который составил имам Науи, рахимахуллаху тааля. Эти хадисы, мало от кого скроется, что в этих хадисах есть очень много пользы для каждого мусульманина, что может извлекать в повседневной своей жизни. Необходимые вопросы, которые касаются его повседневной жизни, найдет в этих хадисах, 40 хадисах. На самом деле 42 хадиса, но арабы, они вот это нечетное, а округляли и назвали его 40 хадисов посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Указывает на искренность этого имама ан-Навави, что эта книга «Арбаин ан-Навави» получила очень большую известность. Ее очень много студентов учат, простые даже мусульмане заучивают ее. Столько шархов на нее было написано, до сих пор ее преподавали и преподают. И мы сегодня тоже, с изволения Аллаха, преподаем ее, читаем. Указывает на искренность этого имама в собирании этих 40 хадисов посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Из его трудов тоже мы знаем, есть книга «Риядус Салихин», которая также получила очень большую известность в мусульманской общине. Хадис, который он начал, хадис называется «Иннама ламалу бинният». Хадис передает Амир аль-Муминин Абу Хафс Умар ибн Хаттаб. Это второй праведный халиф после Абу Бакра, радиллаху анху, и праведный халиф, и тот сахаби, которого ненавидят и проклинают рафидиты. Проклинают и из их азкаров, которые они делают и приближаются, как они думают, приближаются к Аллаху Субхану ва Тааля, это ругание Абу Бакра, Умара, радиллаху анхума, проклиная их, и, конечно, делая им такфир. Эти люди, которые делают такфир этим сахабам, обычно они бывают не мусульмане. Рафидиты, шииты, которые в наше время сейчас есть, большинство из них, они не мусульмане. Этот сахаби, Умар ибн Хаттаб, который скончался в 24-м году по хиджре, шахидом, умер, радиллаху анху, провел в халифате 10 лет и 6 месяцев. 10 лет и 6 месяцев был халифом. Был очень жестким к неверующим и очень мягок к верующим. Но в то же самое время и бывал к верующим тоже в некоторых положениях жестким, когда они противоречили. В его взглядах они расходились с Кораном и Сунной посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Но в наше время Умар ибн Хаттаба нету. Иногда замечаешь, брат, у кого силы есть, и думает, что Умар ибн Хаттаб может Амр биль Маруф ва Нахи ан Мункар, может брата взять и поломать его, может и побить, может это делать нельзя, и думает, что у него такое же положение, как Умар ибн Хаттаба, что может так же делать, это является ошибкой. То, что было из ошибок прощено, и в общем прощено сахабам, то это не означает, что может быть прощено тем мусульманам, которые были после этих сахабов, радиллаху анхум. Хадис это очень большой хадис, занимает очень большое место в религии, братья. Хадис имам Шафии сказал, что он заходит более чем 70 баб, глав заходит в фикх. Абдурахман ибн Махди, это был один из больших выдающихся мухаддисов, скончался в 198 году, который сказал, что необходимо каждому, кто составляет книгу, начиная с этого хадиса, так как этот хадис напоминает человеку верующему напоминает, что дела, которые он делает, они должны быть искренними ради Аллаха Субхану ва Тааля. Этот хадис, он в самом начале является из хадисов Гариб. От Умара ибн Хаттаб передал Алькама ибн Аби Ваккас. От него передал Мухаммад ибн Ибрахим ат-Таймия. От него передал Яхья ибн Саид аль-Ансари. Вот эта вот цепочка до Яхья ибн Саид аль-Ансари, этот хадис никем не передавался, кроме этими тремя передатчиками. Затем этот хадис получил очень большую известность, распространился в общине, и передали уже после него более 200 человек, и большинство из них имамы. Имам Бухари привел этот хадис с этой цепочкой до этого, который я упомянул, Алькама ибн Аби Ваккас, Мухаммад ибн Ибрахим ат-Таймия, Яхья ибн Саид аль-Ансари, и Суфьян ибн Уйейна, и Хумейди. Имам Бухари передал в своем сборнике, Сахихи Бухари также передал его, имеется этот хадис у имама Муслима, ибн Хаджадж, ибн Муслим аль-Кушайри, рахматуллах алейхима. Хадис начинается: «Самиту Расулуллах саллаллаху алейхим якул». «Я слышал, как посланник Аллаха саллаллаху алейхим сказал: «Иннама ла'амалу бинният, ва иннама ликулли мриим ма нава. Фаман канат хиджратуху иля Аллахи ва Расулих, фа хиджратуху иля Аллахи ва Расулих, ва ман канат хиджратуху ли дунья юсибуха, ау имрати янкихуха, фа хиджратуху иля ма хаджир илейх». Этот хадис включает в себя, что мусульманин должен проявлять искренность в делах, которые касаются в поклонении. Который касается поклонений, так как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: поистине, дела оцениваются по намерениям. У намерения бывает две степени. Намереваешься ты сделать какое-то дело, и намерение, оно бывает в сердце, произношение его языком является новшеством. Это раз. И второе намерение должно у нас быть, ради кого мы это делаем. К примеру, делаем хадж, совершаем хадж. Первое, у нас намерение совершить хадж. А второе, намерение у нас, ради кого мы этот хадж делаем. Также посредством намерения мы различаем поклонение. Внутри самого поклонения мы делаем различия. А это, например, 5 намазов. Они же являются обязательными намазами, 5 намазов, которые мы совершаем ежедневно. Из этих намазов есть 2 раката, есть 4 раката, есть 3 раката. То есть, когда мы становимся на намаз, у нас намерение совершить зухр, у нас совершить аср, магриб, иша или фаджр. Это раз. Затем мы посредством намерения отделяем ваджиб от навафиль. Зашел, почитал 2 раката, 2 человека стоят, 2 читают, 2-ракатный намаз. Одни и те же действия делают, одни и те же суры читают, но один читает, к примеру, читает салатуль фаджр, а другой читает, например, приветствие ат-тахият мазджид читает. Что их различает между друг другом? Делает различие между ними, намерение делает. Также намерение, она различает или ставит преграду между верующим, искренним верующим, и человеком, который делает это не ради Аллаха, делает это для показухи. Поэтому мунафика отличает от верующего что? Он делает такой же амаль, как и верующий, но отличает его намерение, которое несет его сердце. И это намерение, которое несется в сердце, Аллах Субхану ва Тааля знает и в судный день, и покажет он его. Но мы их различаем, как этих мунафиков различаем? То, что видим на их словах, их делах, Аллах Субхану ва Тааля нам выявляет их нифак, валя азу билля. Значит, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Иннама ля'амалю бинният». Этот хадис, братья, очень важный. Имам Бухари в своем сборнике распределил этот хадис в 6 местах. И вы знаете, что имам Бухари, у него такой манхадж есть, метод составления сахих Бухари. Он не составил его, просто забив его хадисами. Он взял хадис сам Сахих Бухари, Джами ас-Сахих, включает в себя 7275 хадисов. Это раздробленный раздельный хадис. Если взять их, собрать в едино, то будет примерно до 4000 хадисов будет. И этот хадис он поставил, разделил в 6 местах. Субханаллах. Он этот хадис открыл этим хадисом первую книгу, которую свой открыл Сахих Бухари, он открыл этим хадисом. И знаете, что он привел? Смотрите, здесь говорится хадис что? «Иннама ламалу бинният». Поистине дела оцениваются по намерениям. И каждому будет то, что он вознамерился. Потом говорит «Фаман канат хиджрату иля Аллахи ва Расули, фа хиджрату иля Аллахи ва Расули». То есть, если этот амаль был искренне ради Аллаха, то он будет ради Аллаха. То есть, на основании Кур'ана и на Сунне. Потом говорит «Ваман канат хиджратуху ли дунья юсибуха, ау имрати янкихуха, фа хиджрату иля махаджира иле». То есть, тот, к чему он стремился, тот это получил. Здесь он в первом, в искренности, он повторил два раза, а что касается дунья и женщины, он повторил один раз. То есть, то, к чему переселялся, тот переселится к тому, к чему он стремился. И имам Бухари не привел первую часть, а привел вторую часть. То есть, «Иннама ликулли мри имма нава». Потом что? «Ваман канат хиджратуху ли дунья юсибуха, ау имра атиянкихуха, фа хиджрату иля махаджира иле». Он не упомянул сторону ихляса. То есть, часть хадиса не упомянул, что указывает, что вот как будто бы я эту книгу составил, как эту книгу составил Сахих Бухари, искренне ради Аллаха Субхану Ва Тааля. Чтобы вот это предположение убрать от себя, он взял что? Поставил. Если она действительно, как бы действительно, я этот амаль, это сборник, джами'у ас-сахих, делаю ради Аллаха, иншаллах Аллах его от меня примет. Он не упомянул эту часть. Но если я это делал в риа, ля пакузухи, то я получу то, что получу, и у Аллаха не будет никакого насыба. Это то, что сделали ученые ему, как бы, тауиль, не тауиль, то есть из его манхаджа, из его метода составления книги вытащили эту пользу. А так на самом деле имам Бухари, мы не найдем то, что он об этом говорит. Мы найдем, что ученые спорят, дискутируют, говорят, имам Бухари имел в виду это, имел в виду. Это большие кибару, улема говорят, а имма говорят об этом, рассуждают между собой. Мы всего лишь пытаемся понять от имама Бухари. Имам Бухари, отличие от имама Муслима, не стал писать мукаддима. Мукаддима, как мукаддима аля сахих муслим, он написал что? Он сразу «Иннама ла'амалу бинният» «Китабу л-вахи» «Иннама ла'амалу бинният» и привел этот хадис. То есть первую книгу это чего открыл? Он открыл книгу, что поистине дела оцениваются по намерениям. Этот хадис для чего нам, братья, нужен? Для чего мы читаем? Для чего мы его заучиваем? Эти 40 хадисов должен знать каждый мусульманин. Потому что это то, что исправляет его поклонение. Имам Ахмад сказал, что ваджибом является фардуль-айн, изучение шариатских наук, является для того человека, чтобы исправить его ибаду, его поклонение. А вот эти 42 хадиса, они включают многие вопросы, касающиеся вопросов многих нашей повседневной жизни. И поэтому мы не должны просто его чтением проходить, братья. Как будто мы его услышали, прошли, альхамдулилля, заучили, а потом живем как... Мы должны жить в соответствии с этими хадисами. Это, конечно, в первую очередь делаю я себе напоминание и вам тоже, братья, что наши все дела будут оцениваться по намерениям. Поэтому, приступая к какому-то делу, мы должны что делать? Взвесить должны. Ученые сказали, если бы Аллах на нас возложил бы амаль, дела, которых не должно быть намерения, он на нас возложил бы то, что не было нам было бы это не по силу. Любой амаль, который мы делаем, у него есть намерение. Не может быть человек для чего сюда пришел, с какой цели пришел. Пришел сюда ли толиб иль ильм пришел, или пришел для намаза пришел. Но еще надо учитывать, смотреть. Иногда оцениваются по намерениям, дела оцениваются по намерениям. Но иногда за дела приходится отвечать. Хоть даже у тебя намерения были хорошие. Примерно взял камень, хотел кинуть за забор, попал соседу в глаз, выбил глаз ему. Водил платить надо. Или взял ребенок несовершеннолетний, кинул камень, разбил соседа машину, окно разбил, отец должен платить. У меня было искреннее намерение очистить эту дорогу от камней, и получилось, что камни попали не туда, куда нужно попасть. Повредили имущество, произвел ли кого-то калекой. И в этом случае приходится, уже на это не смотрится, на его намерение не смотрится, а смотрится и будет отчитываться за его амаль, который он совершил. Здесь, братья, вы заметили, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, тот, кто переселился к дунья, как примерно сейчас на заработки поехал, дунья поехал, или из-за женщины, чтобы на ней жениться. Почему упомянул дунья и женщину? Ведь женщина же из дунья. Не так? А, Тимур? А почему посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, упомянул? Хадис, помните, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, который говорит, бойтесь фитнату ниса. Или боюсь я за вас, в другом ревайе приводится, боюсь за вас дунья. То, что вы начнете с ним соревноваться. И также посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, что боюсь за вас, или не оставил боль хуже, вреднее для моей общины, для мужчин, это женщины. Поистине, первое из фитан, то, что произошло в Бану Исраиль, это женщина, бойтесь женщин. Человек переехал, сделал хиджру. Хиджра является интикал мин балад иля балад ахар, то есть балад ширк, иля балад, где он может распространять религию. Хиджра является ваджибом для каждого мусульманина. Мухаджир является тот человек, который оставил харам и пришел халалу. Этот человек является мухаджиром. Пусть это будет из города в город, пусть это будет из селения в селение, то есть страны в страны, разницы не имеет. Мухаджир – это то, что оставил харам и пришел халалу. Это раз. Второй мусульманин, который не может исповедовать свою религию в той стране, в том городе, он обязан переселиться с этого места. Ваджиб. Находясь в таком месте, не принося помощь и пользу мусульманам, он будет жить в грехе. Он не должен жить в такой местности, где не может исповедовать свою религию. А потом говорит, мы были слабы, мы ничего не могли делать. Этого человека оправдания не будет. Поэтому он должен переселиться на то место, где может он исповедовать свою религию, распространять таухид, чтобы его жена закрывалась, чтобы они сторонились харама. Это является из законов Аллаха Субхану ва Тааля. И поэтому посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что тот, кто переселился из-за дунья, как сейчас, например, уезжает в какую-то страну, чтобы найти себе работу. Ученые этого времени, как из них шейх бин Усаймин, рахимахуллаху тааля, сказал, что не дозволено мусульманину, если есть, тем более, если есть опасность его религии, для его религии, чтобы он ездил в страну куффар и работал там. Не в состоянии он совершить намаз, не в состоянии отпускать он бороду, не в состоянии он сторониться харама, зачем ему такие деньги нужны. Покупать дунья за счет своего ахира, это человек, такой человек, очень глупый человек. И женщина также переселяется из-за женщины. Женщина говорит, я за тебя не выйду замуж, пока ты не переселишься ко мне в мой город или мою страну, так как мои родители меня не отдают и хотят, чтобы мой муж находился в моем городе. И он переселился. За это он не получит награду. Но получит в каком случае, если переселился? Ты знаешь хадис? Абу Талха, который женился Умму Сулейм. А? Был мушриком, радыла анху, пришел Умму Сулейм и женился, попросил ее руки, захотел жениться, он сказал, махр будет, если ты примешь ислам. Он ушел, вернулся, подумал, принял ислам и пришел и женился, и она вышла за него замуж. Если с таким намерением, что, например, мусульманин переезжает, совершает сафар, хиджру совершает, чтобы исповедовать свою религию и жениться, чтобы сторониться харама, и чтобы создание семьи, и чтобы это было как поклонение, нам в этом случае это ему будет аджр, иншаллах, потому что из мубаха, из дозволенного, ему становится что? Ибада становится. Из мубаха, из дозволенного, посредством намерения становится у него уже ибада. И также ученые сказали, братья, может быть, какой-то амаль маленькое дело, может, это маленькое дело сделает большим его искренние намерения. А может, очень большой амаль, очень большое дело, это намерение может его сделать в пух и прах, может сделать, и ничего он за это не получит. И, в общем, этот хадис, у него очень много пользы. Нам очень много пользы. Этот хадис для чего нам нужен? Как мы можем его использовать в нашей жизни? Мы должны помнить, что наши дела оцениваются по намерениям, что мы должны искренне быть в наших намерениях, что должны стремиться только лика Аллаха Субхану ва Тааля, его довольства. И если у нас есть мубах, дозволенное, постараться его сделать во что? Во что его сделать? В айбаду, в поклонение. Этот хадис, хадис передает имам Бухари, Абу Абдилля Мухаммад ибн Исмаиль и Абу Хусейн, Муслим ибн Хаджадж, ибн Муслим Аль-Кушейри, ученик имама, имама Бухари. Это два мухаддиса очень больших в свое время были, и у них два сборника. Значит, два сборника считаются два самых достоверных, собранных в них самые достоверные хадисы. Но это не указывает, не указывает, что в других книгах, как в книгах Абу Дауда, Муснад Ахмада и в других книгах Ат-Тирмизи, что в этих хадисах нельзя открывать их, или там хадисы недействительные, или мы берем только сахих Бухари, сахих Муслим, это является заблуждением. Я не знаю, я слышал такое мнение от некоторых братьев, что, что некоторые из студентов, они говорят, что мы берем только сахих Бухари и сахих Муслим, а другие хадисы не берем, это является чистым заблуждением, и далалем является. Это отклонение от манхаджи саляф, на котором они были в принятии хадисов. Так как имам Бухари, имам Муслим сказали, что мы поставили в сборник, что имам Бухари сказал, я поставил, оставил, то есть достоверных хадисов намного больше, чем поставил в этот свой сборник, боясь его, чтобы сделать его большим, и чтобы люди не уставали его при чтении. А сейчас в наше время кто читает сахих Бухари? Посмотрите, 7720 хадисов, кто их изучает? Мало кто найдете, кто их будет изучать. В общем, надо постарайтесь, братья, выучить этот хадис. Выучить хадис – это очень важно, и вытащить пользу. И сейчас, иншаллах, возьмем мы вкратце возьмем мы сиру посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Мы после каждого урока решили взять сиру 10 минут, 5-10 минут. А сира – это будет как бы метод изучения этой сиры будет таков. Мы будем брать самые главные эпизоды жизни, которые происходили во время посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, заучивать их, а затем на эту схему мы будем читать сиру. Например, сегодня мы возьмем три этапа или три года, в которых прожил посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Самые известные истории, которые произошли, или самые знаменательные как их, истории или происшествия, которые произошли во время посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. До 40 лет посланничества, саллаллаху алейхи вассалям, би абиху ва умми, первый амуль филь, что произошло? Абраха пошел на Каабу, чтобы разрушить ее. Правильно? У нас есть еще сура, филь, который разъясняет, что Аллах с ними сделал. Значит, первый год, это год также рождения посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, что случилось? Первое, что было? Абраха пошел разрушить Каабу. Второе, что случилось, это скончался отец посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Как его звали? Абдулла ибн Абдул Мутталиб. Он скончался, когда ему было сколько лет? А? Скончался, ему было 24 года. Его отцу. Он был похоронен в Медине. Тайб был похоронен в Медине, и Аиша и Амина, мать посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, была беременна на двухмесячном периоде беременности на посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, когда скончался его отец. Значит, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, было ему 2 месяца в утробе матери, да, Амина, и отец его скончался в Медине. Значит, первый год Абраха. Также в этом году умер отец посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Ему было 24 года. И был похоронен в Медине. И было посланнику Аллаха 2 года, когда он находился у матери своей в животе. И в этот год родился кто? Амуль филь, родился посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Родился где он? В Мекке родился. Вопрос будет, где родился посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям? Родился в Мекке. А где родился? В доме Абдул-Мутталиба. в доме Абдул-Мутталиб, Раби-Аль-Ауаль, 12 числа, субханаллах, понедельник, и в этот же день посланник Аллаха, саллаллаху скончался. В каком году он родился, в каком месяце он родился, в таком месяце он скончался, саллаллаху алейхи ва саллям. И удивительно, что суфисты, которые справляют маулид посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сами того не соображая, справляют, что радуются кончине пророка Мухаммада, саллаллаху. Значит, в первом году сколько происшествий произошло, брат? Три. Правильно? Первый какой? Абраха. Представим Абраха с филем, со слоном. Чтобы легче было запомнить фил. Потом что? Смерть отца. Да? С его подробностями, когда он, где он умер. Третье. Рождение посланника Аллаха. Это в первом году. Во втором году произошло нам. Первый год, год Амуль-Филь называется. Это год слона. В год, в котором родился посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. До хиджри, до посланничества за 40 лет. За 40 лет до посланничества произошло что? Абраха, смерть отца его и рождение пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, Раби аль-Ауаль. Так, потом у нас два года, когда произошло, когда стало посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, два года. Что было? Такие знаменательные. Что произошло? У арабов было, хочешь сказать? У арабов было такой обычай был. Часто не знаю. У них раньше был такой. Ребенок рождается, они отдавали своего ребенка бедуинам, чтобы он кормил. Кормили их. Далеко уходили они как бы в пустыню. Там у них было что? Свежий воздух, фусха, чистый арабский язык был. И поэтому и также дети были крепкими. Потому что далеко от всего этого, тоже в это, субханта, было в то время, что говорит наше время. И дети вырастали очень крепкими, и у них был очень-очень красивый арабский язык. В общем, во втором году Халима Ас-Саадия, это из Бану Саад, забрала посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, себе на кормление. Это было когда ему сколько лет? Два года. В это же время, когда ему было два года, когда она его себе забрала, они были испытаны, что у них была засуха. Не было еды, в общем, да, и растения не было, животное было очень худое, молоко не давало. И когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, появился, в племени Бану Саад произошло что? Барака произошла. Посредством нахождения посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, произошла барака. Начала трава цвести, бараны начали жены им приходить, в общем, еду находить начали где-то. У соседей голодные остаются, а у них они приходят сытыми его бараны. Это указывает, что на бараку посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Этого барака ни в ком другом нету, ни в каком шейхе нету, ни в каком устазе нету. Барака только была в личность, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, да, как личность, он был саму барака. Дотронься до него барака. Он сел на минбар, сидел, хутбу давал. Вот этот минбар можно, вот где он сидел, место где сидел. Нам с этого места мы табарук делали. Но этого нету сейчас, не осталось, кроме кусочек, который остался после пожара, который сгорел. Одежда его, если одежда осталась, если действительно можно спасти, барака брать. Но нельзя барака брать посредством других вещей или вещей других людей. То есть, значит, у нас, когда было два года, что случилось, братья? Два случая известны. Халима, которая кормила его, и произошло у них, что барака прошла. Вот это запомните. В первом году три случая. Когда два года было ему, два случая. А четыре года было до последнего замещала. Не трудно, да? Запомните еще. Когда ему 4 года было, третий год мы убираем, потому что мы как бы не упомянули, но когда будем сиру читать, может там что-то найдем. 4 года, когда было посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, тоже произошло два знаменательных этих события. А это, когда он находился у Халима Саадия на кормлении, ему было 4 года, или на воспитании, когда он у него находился, пришли два ангела, уложили его, скрыли ему грудь, вытащили его сердце и помыли его сердце, очистив сгустка, черная сгустка, в тазике с водой замзам. помыли, а потом обратно поставили. И это первое. И второе, когда это Халима узнала, она взяла, что сделала? Вернула посланника Аллаха. Это же само возвращение посланника Аллаха, это же такое же известие или событие же, правильно? Это вернули кого? Самого Саиду аль-Халк вернули его обратно из-за того, что испугались. Значит, когда ему 4 года было, сколько случаев произошло? 2. Это скрыли ему грудь, помыли его, вытащили его сердце, помыли. И что помыли в замзаме. Субханаллах, я слышал, что даже операцию, которую проводят сейчас, на данный момент, хирурги тоже используют воду замзам, чтобы мыть сердце. Субханаллах. Это указывает, что указывает на пророчество, тоже указывает. Значит, у нас, мы сегодня взяли первый год, 3 события, когда ему было 2 года, 2 события, когда ему было 4 года, 2 события. Выучите, братья, это. Иншаллах, дальше пойдем, там будет, может быть, самое большее, может, 7-8 событий в некоторых местах будет. Выучим, иншаллах. Когда выучим эту таблицу или этот скелет, можно сказать, в сире посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, садись потом, прочитай сиру, достоверную сиру прочитай, сахиху сира есть, которую вытащили, с достоверным хадисом, хорошенько прочитай, а потом возьми, прочитай сиру Ибн Хишама, например, или другую, и это, может быть, есть слабые передачи, и ты видишь сиру, у тебя будет в твоем груди, будет сира посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. На датах основана, на случаях, когда что-то произошло, где это произошло и с кем это произошло. А еще Абраха, это было то, что произошло по христианскому летоисчислению, это было в 571 году. В 571 году это случилось, когда Абраха пошел, это 571 год, получается, за 40 лет до посланничества посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, ва саллаллаху аля Мухаммади ва аля алихи ва сахбихи ва саллям.